Глава 11. 3:01 я открыл своим ключом дверь в цокольный этаж дома номер 156 и вошел. Миссис Перес ждала под дверью. Ни слова не говоря, она повернулась и пошла дальше по коридору. Я последовал за ней. На полпути она свернула в комнату с правой стороны. Ту самую дверь, в которую я распахнул во вторник вечером, почувствовав на себе чей-то взгляд. Комната была совсем маленькой. Односпальная кровать, комод, маленький столик с зеркалом и пара стульев. Пожалуй, туда больше и не влезла бы. Перес сидел на стуле возле столика, где стояли стакан и бутылка рома. Когда я вошел, Перес медленно поднял голову и посмотрел на меня. Глаз, который он наполовину прикрывал от волнения, был почти полностью закрыт. «Моя жена сказала вам, что в такой день положено сидеть с друзьями. А вы друг?» — спросил Перес. «Не обращайте на него внимания. Он пьет ром. Полбутылки. Я так велела», — сказала миссис Перес. «Я привожу его в эту комнату, комнату нашей дочери, и приношу ром. Я сажусь на кровать дочери. Этот стул для вас. Спасибо вам, что пришли. Но теперь мы не знаем, зачем. Вы ничего не можете сделать. Никто ничего не может сделать. Даже милосердный Господь Бог». Перес поднял стакан, сделал глоток, поставил стакан на стол и сказал что-то по-испански. Я сел на стул. Вся беда в том, что в таких случаях, как этот, что-то нужно обязательно делать. И чем быстрее, тем лучше. Вы сейчас не способны ни о чем думать. Только о том, что она мертва. Но я способен. И хочу выяснить, кто ее убил. Вы тоже этого захотите, когда немного оправитесь от шока. «А для того, чтобы вы ненормальный», — сказал Перес. «Я убью его». «Он мужчина», — заявила миссис Перес. «Я сперва решил, что она имеет в виду человека, убившего Марию. Но потом понял, она говорит о своем муже». «Сначала нужно его найти», — заметил я. «Вы знаете, кто ее убил?» «Вы ненормальный», — повторил Перес. «Конечно, нет». «Они возили вас на нее посмотреть?» «Куда? В морг?» «Большое здание», — объяснила миссис Перес. «Большая комната с очень ярким светом. Она лежала на какой-то штуковине, накрытой простыней. На голове была кровь, но не на лице. Вам сказали, кто ее нашел? И где?» «Да, какой-то мужчина. На пристани, возле реки. Во сколько она ушла из дому, куда и с кем?» «Она ушла около 8. В кино, с друзьями. С парнями или с девушками?» «С девушками. За ней зашли 2 девушки. Мы их видели. Мы их знаем. Мы были вместе с полицейским у одной из них. Она сказала, что Мария пошла вместе с ними в кино, но в 9 часов ушла. Вот куда, никто не знает. У вас есть какие-нибудь соображения на этот счет?» «Нет. А насчет того, кто ее убил и почему?» «Нет. Они меня об этом уже спрашивали. И продолжат спрашивать». «Ладно. Положение вещей такое. Связь между убийством Марии и убийством мистера Егера или есть, или ее нет. Если такой связи нет, пусть дело расследуют полицейские, которые, возможно, арестуют убийцу. Если такая связь есть, то полицейские даже не могут начать расследование, поскольку не подозревают, что дом принадлежал Егеру. Если, конечно, вы им об этом не сообщили. Тогда или нет?» «Нет», — ответила миссис Перес. «Вы ненормальный». Мистер Перес в очередной раз приложился к бутылке с ромом. Тогда решать вам. Если вы расскажете им о егере и той комнате, возможно, они найдут убийцу Марии раньше, чем я. Точнее, раньше, чем мы с мистером Вулфом. Если вы ничего не сообщите им, мы найдем убийцу. Непременно найдем. Хотя не знаю, когда. Я хочу внести ясность. Если смерть Марии не связана с убийством егера, тот факт, что полиции неизвестно о комнате, не скажется на расследовании. А ваше признание никак не поможет делу. Вот так-то. Тогда вопрос состоит в том, как вы поступите, если смерть вашей дочери действительно связана с убийством егера. Расскажете полиции о нем и той комнате, учитывая, что вам могут предъявить обвинение в убийстве хозяина дома? Или оставите расследование за нами с Вулфом? Эх, нужно было уехать вчера вечером, вздохнула миссис Перрис. Но она этого не хотела. Нужно было быть понастойчивее. «Не говори так!» — прикрикнул на нее муж. «Не говори так!» «Это правда, Сесар». Миссис Перрис встала, плеснула рома в его стакан и снова села на кровать. Затем бросила взгляд в мою сторону. «У нее никогда не было никаких дел с мистером Егером. Она ни разу с ним не разговаривала, ни разу не была в той комнате. Она вообще была не при делах и не знала ни о нем, ни о людях, приходивших к нему». «Не верю», — заявил я. «Конечно, случается, что смышленая девушка ее возраста не интересуется тем, что происходит в доме, в котором она живет. Но я в это не верю. Где ваша дочь была в воскресенье ночью, когда вы выносили на улицу труп егера?» «Спала в своей кровати. Той самой кровати, на которой я сейчас сижу». «Это вы так думаете». «У молодых хороший слух. Она слышала, как я вошел в дом во вторник вечером. Когда я проходил мимо по коридору, дверь ее комнаты была приоткрыта, а ваша дочь стояла в темноте под дверью и подсматривала за мной в щелочку». «Вы ненормальный», — сказал Перрис. «Мария не стала бы этого делать», — возразила миссис Перрис. «И тем не менее, я открыл дверь, и мы перекинулись парой слов. Почему бы нет? Чтобы красивая, смышленая девушка не интересовалась тем, что происходит в собственном доме, абсурд. Итак, если вы не собираетесь сообщать полиции о егере и оставляете расследование за нами с Вулфом, я должен выяснить, могла ли Мария что-то знать или сделать, или сказать, что толкнуло бы кого-то на ее убийство. Иначе мы с вами далеко не уедем. Хотя тут вы мне, похоже, не помощница. Скажите, а полиция проводила у вас обыск?» «Да, в этой самой комнате. Тот полицейский, который пришел к нам первым». «Он что-нибудь взял?» «Нет. По его словам, вроде ничего не брал». «Я здесь был», — вмешался в разговор Перрис. «Ничего не брал». «Тогда, если вы поручаете это дело нам с Вулфом, мне в первую очередь следует все осмотреть. А вдруг что-то такое найдется? Сперва я осмотрю эту комнату, потом остальные. Впрочем, вдвоем мы справимся быстрее. Поднимитесь наверх и попросите моего человека прийти сюда. Пожалуй, нет, не нужно. Меньше знаешь, крепче спишь. А вот вам с мужем действительно сейчас лучше лечь спать. Но, думаю, вы меня не послушаете. Тогда ступайте на кухню и хоть что-нибудь поешьте. Вам не стоит здесь оставаться, пока я осматриваю комнату. Я должен расстелить кровать и проверить личные вещи». «Так не годится», — заявила миссис Перрис. «Я знаю все, что у нее есть. Мы не желаем, чтобы вы это делали». «Ладно. Тогда мы с мистером Вулфом выходим из игры, и за дело берется полиция. Вместо меня обыск будет проводить дюжина полицейских, и очень тщательно, но уже без вас, так как вы будете арестованы». «Ну и пусть. Может, меня и нужно арестовать». Перес поднял стакан, и тот едва не выскользнул у него из рук. Миссис Перес подошла к изголовью кровати и откинула покрывало. «Вот, смотрите. Ничего нет». Полтора часа спустя я вынужден был признать, что она оказалась права. Я проверил верхнюю и нижнюю часть матраса, опустошил ящики, вынимая предметы один за другим, поднял ковер и обследовал каждый дюйм поверхности пола, вытащил все из шкафа и осмотрел стены, подсвечивая себе фонариком, отодвинул комод и осмотрел заднюю часть, пролистал 30 книжек и стопку журналов, разобрал рамки 4 фото, короче, произвел полноценный обыск. Ничего. Конечно, теперь я узнал Марию куда лучше, чем при жизни, но не обнаружил ни малейшего намека на то, что она что-либо знала о егере, о его гостях или о комнате на верхнем этаже. Переса уже с нами не было. Он путался под ногами, когда я захотел скатать ковер, да и вообще был уже пьяным в дрова. Мы с миссис Перес отвели его в соседнюю комнату и уложили в постель. Миссис Перес привела в порядок кровать Марии и села на прежнее место. Я стоял возле двери, задумчиво потирая руки, и обводил комнату хмурым взглядом. «Я же говорила, тут ничего нет», — заявила миссис Перес. «Да-да, я вас услышал». Я подошел к комоду и выдвинул нижний ящик. «Только не начинайте все сначала», — попросила миссис Перес. «Вы совсем как мой муж. Слишком упрямый». На осмотр этих ящиков мне явно не хватило упрямства. Поставив ящик на кровать, я принялся вытаскивать содержимое. Я просто проверил дно ящика, а мне следовало его перевернуть. Итак, я поставил ящик вверх дном на пол, присел на корточки, потряс ящик и так, и этак, попробовал подцепить края отверткой складного ножа. Сол Пензер однажды нашел дорогостоящее живописное полотно под фальшивым дном, прикрепленное не к внутренней, а к наружной стороне настоящего дна. Однако тут явно не было фальшивого дна. Когда я снова поставил ящик на кровать, миссис Перес начала укладывать вещи на место. А я принялся за следующий. Бинго! А я, черт возьми, чуть было не прошляпил находку. Не найдя ничего на внешней стороне дна ящика, я поставил его на кровать, чтобы осмотреть внутреннюю часть с помощью фонарика. И в самом углу увидел крошечную дырочку размером с булавочный укол. Дно ящика было обито каким-то синтетическим материалом, розовым в красный цветочек. И дырочка находилась как раз в серединке одного из цветков. Я взял с подноса на столе английскую булавку, воткнул острие в дырочку, подергал. Уголок приподнялся. Однако материал оказался тверже обычной синтетики. Когда мне, наконец, удалось отогнуть уголок настолько, чтобы просунуть туда палец, я отодрал обшивку и обнаружил, что синтетический материал наклеен на вырезанный точно по размеру дна ящика картон, под которым лежала целая коллекция аккуратно расправленных, чтобы ничего не выпирало, бумажек. Мария была не только смышленой, но и на редкость рукастой. Нависшая над моим плечом миссис Перес что-то невнятно пробормотала по-испански и протянула руку к ящику, но я ее остановил. «Я имею право. Это моя дочь». «Никто не имеет такого права», — ответил я. «Она скрывала это от вас. Разве нет? Только Мария имела право. Но она умерла. Так что смотреть смотрите, но руками не трогать». Я поставил ящик на стол и сел на стул, который освободил Перес. Вот список того, что Мария хранила в своем тайнике. Первое. 5 страниц с полноформатной рекламой Continental Plastic Products, вырванных из журналов. Второе. 4 этикетки от бутылок шампанского Дом Периньон. Третье. 3 вырванные страницы финансового раздела Times с биржевыми сводками за 3 разные даты с карандашными пометками возле данных для Continental Plastic Products. На момент закрытия торгов котировки КПП составляли 62,5, 61,5, 66,3. Четвертое. Две фотографии из газеты Томаса Г. Йегера. Пятое. Фотографии из газеты Томаса Г. Йегера-младшего и его невесты в свадебных нарядах. Шестое. Фотографии из газеты «Миссис Томас Г. Йегер-старший» с тремя другими дамами. Седьмое. Полноформатная фотография из журнала, сделанная на банкете Национальной ассоциации производителей пластмасс в бальном зале отеля «Черчилль». Эту фотографию я уже видел в кабинете Лона Коэна в понедельник вечером. Подписи под фотографией значились имена присутствовавших на сцене вместе с Йегером, включая одного из наших клиентов, а именно Бенедикта Айкина. Восьмое. Три фотографии Мэг Дункан, две из журналов и одна из газеты. Девятое. 31 карандашный набросок женских голов в шляпках и без. Наброски были выполнены на листах белой бумаги 5×8 дюймов. Пачка такой бумаги лежала у Марии на столе, а две пачки в ящике. В нижнем левом углу каждого листа стояла дата. Я не слишком хорошо разбираюсь в живописи, но рисунки показались мне весьма недурственными. После беглого просмотра я понял, что передо мной портреты вовсе не трех десятков женщин. Я нашел 2-3, если не 4-5 изображений одних и тех же лиц. Судя по датам, самый ранний набросок был сделан почти 2 года назад, а на одном стояла дата 8 мая 1960 года. Последнее воскресенье. Я пристально вгляделся в рисунок. Ведь я держал в руках портрет потенциальной претендентки на роль подсудимой в деле об убийстве. Нет, ни Мэг Дункан и ни Дина Хафф. Пожалуй, передо мной была Джулия МакГи. Остановив свой выбор на Джулии МакГи, я отложил рисунок. Одним из самых эффективных отделов мозга является тот, который превращает возможное в вероятное, а вероятное — в факты. Десятое. 9 5-долларовых банкнот. Как потертых, так и достаточно новых. Миссис Перес придвинула к столу второй стул и села. Она все видела, но ничего не говорила. Я посмотрел на часы, без 26. Разгладив вырванные из «Таймс» страницы, я сложил их вдвое, а между ними засунул остальные бумаги. Вопрос воспрепятствования правосудию путем сокрытия улик больше не был вопросом. Мой адвокат мог сколько угодно утверждать, что я счел данные бумаги не относящимися к убийству Йегера, но если адвокат вдруг заявит судье и жюри присяжных, что я к тому же счел эти бумаги не относящимися к убийству Марии Перес, ему придется признать меня невменяемым. С полной охапкой улик в руках я встал с места. «Все это доказывает, — сказал я миссис Перес, — что Мария отличалась любознательностью, свойственной сообразительной девушке, и что она любила рисовать портреты. Я забираю это с собой, показать мистеру Вулфу. Деньги я рано или поздно верну. Надеюсь, что рано. У вас была тяжелая ночь, а впереди тяжелый день. Поищите у себя долларовую банкноту и принесите, пожалуйста, мне. Вы нанимаете нас с мистером Вулфом для расследования убийства вашей дочери. Именно поэтому разрешаете мне забрать ее вещи». «Вы были правы», — сказала миссис Перес. «За это медали пока не дают. Доллар, пожалуйста. Мы можем заплатить больше. $100. Нам все равно. $1 вполне достаточно». Миссис Перес вышла из комнаты и, вернувшись с $1 в руке, протянула его мне. «Мой муж спит», — сказала она. «Хорошо. И вам тоже пора. Теперь мы ваши детективы. Вам сегодня наверняка зайдет человек. Возможно, он отвезет вас с мужем в офис окружного прокурора. Они не станут упоминать Йегера, и вам лучше этого не делать. Что касается Марии, Просто скажите им правду, которую уже говорили полицейскому. Что она ходила в кино, и что вы не знаете, кто ее убил и почему. Вы приносите завтрак моему человеку наверху? Да. Сегодня утром можете не беспокоиться. Он скоро уйдет и больше не вернется. Я протянул миссис Перрис руку и сказал: «Передайте своему мужу, что мы друзья». И я направился к лифтам. Поднявшись на лифте в гнездо разврата, я включил свет. Моя голова была настолько занята другим, что на сей раз я словно не видел висевших на стенах картинок. Тем более, что у меня перед глазами была живая картина. Фред Даркин, лежавший на кровати площадью 8 квадратных футов. Голова покоится на желтой подушке. Желтая простыня натянута до подбородка. От яркого света Фред беспокойно заворочился и заморгал, после чего сунул руку под подушку и вытащил пушку. «Расслабься», — сказал я. «Да я мог бы легко всадить в тебя пулю, и ты даже дернуться бы не успел». «Мы получили все, что нам нужно, и тебе пора уходить. Впрочем, никакой спешки. Будет отлично, если ты уберешься отсюда через полчаса. И, пожалуй, не стоит задерживаться, чтобы поблагодарить миссис Перс. У них случилось несчастье. Вчера вечером убили их дочь. Не здесь, не в этом доме. Так что давай сматывайся отсюда по-быстрому». Фред живо вскочил на ноги. «Арчи, что за черт? И что мне теперь светит?» «Тебе светят $300. Советую не задавать мне никаких вопросов, а не то я могу на них ответить. Езжай домой и скажи жене, что работал как проклятый 2 суток подряд, и тебе нужно хорошенько отдохнуть. Я только хочу знать одну вещь. Меня заметут? Подбрось монетку. Надеюсь, что нет. Надеюсь, нам повезет. Как думаешь, может стереть отпечатки? Тут делов-то на 10 минут. Нет. Если они зайдут так далеко, отпечатки пальцев им уже не понадобятся. Езжай домой и никуда не уходи. Может, я тебе в полдень позвоню. Только не вздумай брать на память какую-нибудь картинку». С этими словами я вошел в лифт.